«Конечно, нет». «Благодарю вас, мисс Форестер. Мы вам позвоним», — повторил он для особо понятливых и вышел. Я развернулась, предполагая, что Эдвард стоит прямо передо мной. Это было не так. Он стоял в 10 футах и смотрел на меня с уже знакомым мне непроницаемым выражением лица. Я бросила взгляд через плечо, но Липскомба в поле зрения не было. Что это, какая-то разновидность игры в плохого и хорошего полицейского? Липскомб обходился со мной вежливо, хотя и достаточно бесцеремонно, а Эдвард задержался, чтобы выдать строгое предупреждение. «Я хочу извиниться», — сказал Эдвард через секунду, застав меня врасплох. «Вы о чем?» «О прошлой ночи. Я заставила себя не прикоснуться к губам. Я ничего не имела против и никому об этом не рассказала. Кэссиди и Трисия не в счет. Это было неуместно. Он пытается прикрыть свою задницу или отступить. Мне жаль, что вы это так воспринимаете». Он медленно направился ко мне, но вместо приятного волнения меня терзали мрачные предчувствия. В его повадках появилось что-то новое, что-то темное, раньше мной незамеченное. Я не двинулась с места, и он подошел ко мне почти вплотную. «Я просто не хочу делать вам больно». «Так не делай», — подумала я. Но у меня хватило здравомыслия не педалировать эту тему. Кажется, он имеет в виду более широкую картину, так что я просто сказала спасибо. Мы стояли настолько близко друг к другу, что мне приходилось немного откидывать голову назад, чтобы смотреть ему в глаза. Если бы я встала на цыпочки, то могла бы поцеловать его в губы. Прекрасная идея, но и ужасная одновременно. «Когда это закончится, мы все наверстаем», — пробормотал он, проводя рукой по тыльной стороне моей ладони. Я заставила себя не вздрогнуть, когда он задел меня, проходя мимо и направляясь к двери. Я читала про тантрический секс и думала, не было ли это тантрической прелюдией. Спустя 3 часа я все еще пыталась не вздрагивать. Я уже успела проинформировать Кэссиди и Трисию и начать бутылку красного вина Шираз. «Я не притворяюсь на таком вин, зачем выставлять себя на посмешище? Вы провоцируете друзей на то, чтобы они подарили вам бутылку какого-то неизвестного вина из Вирджинии, выдавая ее за последнюю новинку с Калифорнийского побережья. А потом они сидят, откинувшись на спинку дивана, и наблюдают, как вы, как последняя дура, рассуждаете о розовых лепестках в послевкусии, сложной кислотности и труде мигрантов. А ведь есть еще все эти правила, что к чему подавать. Красное вино к говядине, белое к рыбе, розовое к чему там его подает бабушка, потому что других вин она не покупает. Вы понимаете, о чем я? Мне еще предстоит найти объяснение более сложному набору правил. Каберне к тяжелому разрыву отношений, пино гри к ностальгии, мерло к мести, примерно так. В отсутствии четко установленных правил я решила, что Шираз подходит к приступам беспокойства и достала бутылку производства Чаттер Крик из кухонного шкафчика. Название вина тоже казалось подходящим, потому что мои зубы уже выбивали мелкую дробь. Я бесконечно долго переключала каналы и в конце концов посмотрела последние 25 минут фильма «Король и я», думая, что если я как следует поплачу, то это поможет мне расслабиться, но все равно не смогла сбросить напряжение. Канал рыданий. Вот что действительно нужно кабельному ТВ.